Наши зарубежные друзья горячо отзываются об исключительной способности высшего руководителя Ким Чен Ына, ярко демонстрирующего всему миру достоинство и мощь отчизны. Председатель группы парламентариев в провинции Хайбер Фак Тунхва Пакистана и секретарь по международным делам революционного движения Тупомара Венесуэлы отметили, что ведомая великим лидером Корея достигает удивительного развития при всяких неприятельских попытках изолировать и задушить ее. Под командованием высшего руководителя Ким Чен Ына с успехом прошел опытный запуск стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции «Земля-Земля» модели Пукуксен-2, который убедил мир в реальной мощи Кореи, подчеркнули оба политических деятелей. Главный редактор российской газеты «Завтра» и зампредседателя общества Ливийско-Корейской дружбы сказали, что новость об опытном запуске упомянутой ракеты вызвала у прогрессивных людей мира еще горячее чувство уважения к лидеру Ким Чен Ыну. Главнокомандующий государственных охранных войск Венесуэлы и председатель Швейцарско-Корейского комитета отметили, что маршал Ким Чен Ын, верно продолжая революционное дело президента Ким Ир Сена и руководителя Ким Чен Ира, сделал Корею в сильнейшую державу, которую не посмеет тронуть любой сильный противник.